И вот, в один прекрасный день, Наруто активировал на тренировке матрицу дзюцу полностью, а не по частям. Мальчику было очень страшно, что, как и с иллюзорными клонами, здесь тоже ничего не выйдет, что все его усилия окажутся напрасными, что Асуми в нем разочаруется. Но, к счастью, все опасения оказались напрасны. Рядом с Наруто сразу появилось облако дыма, быстро сформировавшее его точную копию. «У меня получилось, ты настоящий, мальчик», все еще не веряще, осторожно потрогал клона за плечо. «Йо». Второй Наруто с улыбкой махнул рукой в качестве приветствия. «И нет, это ты настоящий, а я клон номер один». С того дня Узумаки тренировался уже вместе с клонами. Мощнейшая и невероятно полезнейшая техника помогала буквально во всем, и в бою, и в быту, и даже в учебе. Клоны были материальны, обладали всей памятью создателя, умели применять чакру и активировать дзюцу, но, что особенно замечательно, могли потом передавать свои воспоминания и ощущения обратно. Таким образом, вполне можно было читать с десяток книг за раз или тренировать дзюцу с семью клонами, а затем получить весь опыт сразу всех семерых. Это позволило продвигаться в оттачивании и клонировании практически семимильными шагами. Да и как спарринг-партнеры, копии тоже оказались крайне полезны, хотя они все же выходили физически значительно слабее оригинала и не могли вынести много урона. Впрочем, это легко компенсировалось их другими достоинствами и количеством. Наруто рассмеялся, вспомнив, как легко победил одного клона и, возгордившись, вызвал сразу пятерых, приказав им нападать всем вместе, и как они быстро его отмутузили, умело действуя сообща. Как объяснила Асуми, основная сила клонов проявляется даже не в физической силе или способности применять техники, а в их умении действовать, подобно единому целому, одной команде, предугадывая мысли и намерения не только создателя, но и друг друга. Правда, минусом было то, что с клонами не существовало прямой и постоянной телепатической связи, как, например, с вороном-разведчиком. Хотя на деле и результате это не оказалось существенным недостатком, учитывая, что копии знают, помнят и умеют все то же, что и создатель, а значит и мыслит похоже. Тогда мальчик не обиделся на проигрыш своим клонам и с тех пор старался как можно чаще проводить подобные дружеские поединки, что позволило значительно подтянуть еще и свои навыки рукопашного боя. Копии передавали даже ослабленную мышечную память, хотя вроде как и не имели их в человеческом понимании. Тут плюсом было то, что хотя бы от клонов не передавалась физическая усталость и боль. Они чувствовали прикосновения и удары, неприятный холод и жар, но когда ощущения перешагивали небольшой порог, после которого становились уже болью, их мгновенно просто отрезало. Что, конечно, не могло не радовать, потому что получить усталость и боль сразу десятка копий такое может и убить. Да и клонов тогда было бы очень жалко ранить на спаррингах, все же Наруто считал их вполне живыми, и скорее верными товарищами, а не безмолвными рабами. К счастью, боли, усталости или неприятных ощущений от развеивания сами клоны все-таки тоже не испытывали, что, однако, на отношение к ним мальчика никак не влияло. Дойдя до дома и увидев в окнах движение, Наруто радостно улыбнулся. Значит, Асуми, как и обещала, приготовила праздничный ужин и дождалась его. А когда мальчик распахнул дверь, то даже не поверил своему счастью. Наруто встречала не только Асуми с Лином, в комнате стояли и тепло ему улыбались Тиучи со своей дочерью Айми, и даже Хината смогла прийти. До поздней ночи они все вместе общались, рассказывали друг другу истории, веселились, делились своими впечатлениями, мечтали о будущем. Наслаждались божественной готовкой Асуми и не менее божественным раменом Тиучи. В честь окончания академии, девушка подарила Наруто длинный, ужасно красивый и грозный кинжал из чакров проводящего металла. Хината похвасталась, что на днях тоже освоила клонирование, правда смухлевав и, по совету Асуми, использовав для этого бейкуган. А затем дети насоздавали в квартире клонов для массовки, что сразу сделало праздник еще веселее. Асуми поспорила с Тиучи о полезной еде и, коварно воспользовавшись подвернувшейся возможностью, накормила его своей любимой жуткой кашей. Потом бедный владелец рамены еще с полчаса ходил с лицом нежно-салатового оттенка и полностью безоговорочно капитулировал в споре, особенно после того, как девушка, с милой улыбкой, предложила ему съесть еще одну ложку, на тот случай, если он сразу не распробовал вкус. Айми и Хинате очень понравилось гладить и играть с вороном, героически терпевшего тискающих няшку три девушек. Затем Асуми, с помощью иллюзий, устроила настоящее шоу. К Комната квартиры словно исчезала, когда вокруг возникали великолепные и красивейшие пейзажи неведомых мест мира. А дальше девушка вообще смогла воссоздать иллюзиями целую живую историю с движущимися и разговаривающими персонажами, что привело детей и даже взрослых в полный восторг. А Сэмми назвала это странным названием «голографический сказочный мультик». Сказка была немного грустной, местами веселой, но действительно по-настоящему прекрасная и рассказывала о семье разумных львов и других таких же разумных животных, о некоторых из которых Наруто никогда и не слышал. Всех героев совершенно разными голосами мастерски озвучили клоны Асами, скрытые иллюзии. Как потом объяснила девушка, полностью менять свой голос, тембр и его высоту – это тоже один из важных навыков шиноби. Когда все уже расходились, Асами все-таки пришла к некому консенсусу с Тиучи по поводу полезной еды, и они обменялись рецептами приготовления различных видов лапши. Хината, сначала сильно скованная и стесняющаяся незнакомых людей, потом повеселела, и они с Наруто, под конец, совсем объелись вкуснейшими пирожными, тортом и прочими сладостями. Асами пообещала девочке тоже сделать подарок, когда она сдаст завтра экзамен, но на все вопросы любопытного мальчика о подробностях подруга молчала, как партизанка, лишь сказав, что сюрпризы сразу раскрывать нельзя. Уже давно проводив друзей, Наруто вдруг понял, что все еще стоит в дверях и смотрит им вслед, глупо и счастливо улыбаясь. Сасуке угрюмо распахнул пинком дверь в клановый квартал, как всегда пугающе пустой и безжизненный, где обитает лишь холодный ветер и такие же холодные воспоминания и призраки давно умерших. Когда мальчик вышел из медпункта академии, ему сказали, что экзамен не засчитан и пересдать его он сможет завтра. Учиха долгое время просто не мог поверить в произошедшее. Этого не может быть, я не мог проиграть, да еще так просто и позорно, да еще и этому вечному слабаку и неудачнику Узумаки. Не мог. В ярости и отчаянии заорал Учиха, а затем сложил печати и выдохнул в сторону манекенов на полигоне плотное облако огня, вкладывая в него всю свою чакру, злости и ненависти, превращая деревяшки в невесомый пепел. Стало чуточку легче. Наверняка этому слабаку всего лишь повезло. Единственная моя ошибка в том, что я слишком расслабился. Он не мог оказаться сильнее меня, не мог. После всего того пути, что я прошел к силе и ненависти, чтобы отомстить брату и сполна отплатить ему за всех, кого потерял. Как мантру повторял Сасуке, превращая все манекены вокруг в пепел или изломанные от кулаков мальчика груды щепок. Я не могу настолько сейчас уступать этому выродку Итачи. И этому ублюдку Наруто просто повезло. Просто тупо повезло. Просто повезло. Я не могу быть настолько далек от своей мести. Итачи уже в моем возрасте не уступал многим джонинам. Его называли гением, и меня тоже считают гением. И я тоже превосхожу сейчас всех, как и он когда-то. Разнеся все цели на полигоне и немного спустив пар и успокоившись, Сасуке задумался. Первым и самым сильным желанием было прямо сейчас кинуться на поиски Узумаки и немедленно расставить все точки в определении, кто лучший, но мальчик вдруг сообразил, что даже не знает, где тот живет. Можно было бы выкрасть данные в академии, но, с другой стороны, зачем идти на преступление и рисковать, если они так и так потом встретятся на распределении команд. Но на душе все равно было слишком паршиво. Поразмыслив, Сасуке перекрасил иллюзии волосы, переоделся из клановой в обычную одежду и отправился в самый дальний темный квартал Конохи, в самую клоаку, где обитали все отбросы, воры, преступники, проститутки и прочий мусор деревни, где можно было получить запретные удовольствия, наркотики, провернуть нелегальные сделки, сделать нелегальные заказы на запрещенные товары и многое, многое другое. Шиноби уже давно могли бы избавиться от такого места, но сознательно позволяли ему существовать, как неотъемлемой и естественной части города-убийц. И разумеется, вся эта нелегальная деятельность всегда плотно контролировалась корнем и Анбу, существуя лишь в дозволенных ими рамках и строго наказываясь при попытках взорваться. Не успел мальчик пройти по клараке и одного квартала, как ему перегородили дорогу трое уродов, лет 20-30, по движениям явно являющихся шиноби. И что забыл в этом плохом месте, полном очень плохих людей, такой чистенький, опрятный и явно очень богатенький маленький мальчик. Глумливо засюсюкал самый старший. «Давай, мы проводим тебя домой, деточка, за скромное вознаграждение, конечно. Такие жалкие слабаки и дерьма куски думают, что смогут обеспечить мне защиту». Сасуке издевательски расхохотался. «Шли прочь, ничтожество, пока я вас тут же и не закопал. Ах ты мелкий сучонок, смеешь разевать свою поганую пасть на двух гининов и чунина? Ничего, сейчас мы научим тебя уважать старших и немного творчески подправим твое молоденькое личико. Потом спасибо скажешь. Говорят, бабы любят мужиков со шрамами. Ха-ха. Старший достал из-за пояса куной. Генина и чунин, говоришь? Плохое настроение у чиха быстро стало подниматься. Испугался, сопляк, теперь уже поздно. Испугался, хех, да, нет, я просто в предвкушении. Оскалился Саске, неожиданно сорвавшись с места и тут же совершив длинный прыжок, со всего размаха нанеся мощный удар коленом в переносицу самому молодому гопнику. Более-менее очнулся от горячки боя мальчик, уже сидя на груди потерявшего сознание старшего бандита и мерно нанося ему удары кулаком по морде, превращая ее в кровавое месиво. С трудом заставив себя остановиться, Саски встал на ноги и радостно усмехнулся улыбкой, больше похожей на оскал. От плохого настроения, отчаяния, появившейся неуверенности и сомнений теперь не осталось и следа. Мальчика вновь переполняла мощь, уверенность в своих силах и ясное чувство, что братцу уже недолго осталось коптить землю. Ха, теперь уж точно ясно, что Наруто всего лишь просто повезло. Я не стал слабее и уже скоро придет и твоя очередь, и точи очередь ощутить всю мою ненависть и силу. И для этого мне совсем не нужны твои проклятые глаза. И тем позорнее будет твоя смерть, братец, когда я вобью тебя в землю без использования мангеки шарингана. Настроение Саски поднялось настолько высоко, что он, после некоторых сомнений, решил даже не вызывать Наруто на новый поединок. Вот еще тратить время на этого слабака, когда только что с легкостью завалил двух генинов и чунина, причем одновременно. Пусть погордится этой своей случайной победой над сильнейшим, мне не жалко, и совсем нет времени, чтобы тратить его на разборки со всякой глупой мелочью. Осталось лишь получить легальный доступ из деревни, а там недолго тебе останется жить, Итачи. Глава 9. Наруто, не скрывая своей радости, принял из рук и руки новенький, блестящий протектор с изображением символа Конохи на металлической пластине и знаком ранга Генин. Выслушав поздравления, мальчик сбежал со сцены, где проходило награждение, обратно в зал, а за ним к учителю подходил уже следующие выпускники. Вот она, практически взрослая жизнь. Интересно, кто будет со мной в команде? Надеюсь, выберут Хинату или Кибу с Шикамару или Чоуджи. Да и сына последнее время удалось поладить, хотя ее дурацкое увлечение сплетнями и особенно нездоровое увлечение выведыванием у меня подробностей развития романтических отношений со сыми иногда ужасно напрягают. Наруто невольно покраснел, вспомнив рассуждения и подробные советы на эту тему девочки, обладающие излишне бурной фантазией. А самое интересное, кто же будет у нас Джонином наставником? Хорошо бы, если бы, дали нормального учителя, который обучит крутым техникам, а не какого-нибудь вроде Ируки. И надеюсь, с наставником тоже удастся поладить. Через час торжественная церемония закончилась и, наконец-то, начали распределение на команды. Напряженно вслушиваясь в называемые имена, мальчик немного грустно понурился, когда пролетел с Шикамару, Чоуджи и Ина. Ну, их хотя бы определили в одну команду, так что у них наверняка все будет хорошо, да и дружат они с детства, поэтому такое можно было ожидать. Почти сразу детей увел дымящий папиросой огроменный Джонин, с небольшой бородкой и, наверное, метра под два роста, кажется, из клана Сарутоби. Остальных выпускников, после определения на группы, тоже сразу забирали наставники, до этого ожидающие где-то за дверью. Остались Киба с Хинатой. Ну хоть бы, они попали со мной в одну команду. Вот назвали сразу обоих друзей. Наруто затаил дыхание и горестно застонал. Третьим оказался не он, а всегда наглухо закутанный в пальто, молчаливый и нелюдимый Шина из клана Абурами. Но когда мальчик уже уныло разглядывал еще нераспределенных учеников, с большинством из которых у него были связаны не слишком приятные воспоминания из прошлого, назвали имя Джонина наставника команды Кибы с Хинатой. Наруто с колоссальным трудом сдержал себя в руках, до хруста сжав зубы, чувствуя, как проминается под пальцами дерево парты. Наставником друзей сделали ублюдка Какаши. Для мальчика это был буквально оглушающий удар, но что делать, он просто не представлял. Никаких официальных обвинений Джонину он, фактически, не мог предъявить, а бросаться на него с кулаками было бы еще более идиотским поступком. Хмуро уставившись на дверь, откуда появлялись наставники, Наруто решил пока хотя бы посмотреть в лицо этому гаденышу, раз помочь Хинати Скибайон все равно сейчас никак не может. Однако, никто и не думал приходить. Ирука тоже недоуменно подождал пару минут объявленного Джонина, который явно не собирался появляться, пожал плечами и продолжил распределение. Вскоре очередь дошла и до Наруто, немного сумев отвлечь его от переживаний за друзей. А теперь команда номер 7. Узумаки Наруто, Харуна Сакура и Учиха Саски. Приписанный полигон номер 4, регистрационный. Какого? Да они издеваются. Худшего состава нельзя и придумать. Сначала чертов Какаши, теперь этот бред. Какой только тупой кретин составляет группы. Мальчик покосился на своих будущих товарищей по команде и обреченно сжал ладонями голову. Угрюмый Учиха и так уже целый день смотрит на него волком, видимо, не простив поражения. А с Сакурой вообще невозможно общаться без препирательств и скандала. Правда, сегодня девочка встала, вроде как, с верной ноги и опять вела себя подозрительно нормально, даже снизойдя до того, чтобы поздороваться в ответ. Наверное, к дождю или мировому концу света. Но самого факта, что более худшего состава боевой группы, состоящего практически из заклятых врагов, нельзя было и придумать. Хорошо начинающийся день определенно становится все паршивее. Наставником назначено Джонин Узуасами. Бурчащий проклятие себе под нос Наруто поперхнулся и неверяще поднял голову, увидев входящую в зал улыбающуюся девушку и тоже радостно улыбнулся в ответ, ощущая, как все проблемы и тревоги вновь отходят на второй план, а настроение стремительно исправляется. Они с Асами снова будут вместе. А может, день сегодня не такой уж и паршивый. В конце концов, Саски в команде не так уж и плох, будет отличный спарринг-партнер, с кем всегда можно смахнуться. Да и споры с Сакурой иногда были довольно интересными и познавательными, позволяя разобраться во многих вещах. Наверняка, рано или поздно и с ней удастся помириться. Непонятно только, что делать с Какаши, но вряд ли он попытается навредить своим ученикам. Все же они все трое наследники великих кланов, и те же Инузука этого Хатаки живьем скормит своим собакам, если он что-нибудь выкинет. Поэтому с ними тоже все должно быть в порядке. Так что сегодня определенно очень хороший день, да самый лучший день. Но все же, прежде чем выйти из зала вслед за Асами, Наруто подошел к Хинате и Кибе, наставника которых все еще не было. «Поздравляю, Наруто! Повезло тебе с красоткой-наставницей!» – завистливо протянул Киба в очередной раз. «А вот вам, к сожалению, не повезло, очень не повезло. Жаль, что ничего уже не поделать. Я кое-что знаю про вашего Джонина, и поверьте, он тот еще урод. Пожалуйста, будьте осторожны с этим тупорылым говнюком и не верьте, если он начнет пудрить вам мозги всякой дурью». Договорив, Наруто бросился догонять своих, оставив Кибу недоуменно хлопать глазами. Распределение уже давно закончилось, и в помещении остались сидеть лишь Инузука, Хьюга и Абурами, наставник которых так до сих пор и не пришел. Но уйти до прихода командира группы они все равно не имели права. Да ладно, не может быть, чтобы Наруто оказался прав и этот Хатаки Какаши был так плох. Киба в нетерпении и на нервах ходил туда-сюда по пустому залу, пытаясь себя успокоить. Щенок-фамильяр бегал за хозяином и взволнованно ему поддакивал лаем. Ну и где он, демон бы его побрал. Все джонины у других групп пришли вовремя. Может, Наруто все же прав? Наверное, сенсея задержали какие-то очень важные дела. У джонинов ведь всегда так много работы на благо деревни. Смущенно и неуверенно прошептала Хината, растерянно теребя завязку на своей куртке. Случиться могло что-то. Согласен с Хинатой я, задержала наставника нашего, проблема срочная. Видимо, ждать мы должны. Странно строя предложение, глухо проговорил Шина, все еще зябко кутаясь в свое пальто. Спустя 3 часа. Я убью, его убью, убью, убью. Киба уже чуть ли не выл от скуки и теперь, пытаясь отвлечь себя, делал отжимания и приседания. Но мы же не знаем. Может, у него действительно важная причина для опоздания. Нерешительно попыталась оправдать учителя Хината. Терпение наше и самоконтроль проверяет сенсей, наверное. Выдвинул предположение Шина. Еще спустя 3 часа. О, простите за опоздание. Я, кажется, забыл, где находится Академия и немного заблудился. Ошарашил детей под дурацки нелепой отговоркой, появившейся из дверей пепельного лосы Шиноби с повязкой, закрывающей половину лица, и протектором, надвинутым на левый глаз. Наруто был прав, констатировал Киба, уже час сидевший неподвижно, что было абсолютно ему не свойственно, и только скрипящий зубами. Щенок Акамару подтверждающе тявкнул. Прав, хмуро кивнула Хината, уже забывшая про свои смущения и нерешительность. Да, Наруто однозначно был прав. Также хмуро сказал Шина, даже впервые за все время учебы и знакомства с ним построив предложение правильно. На Какаши скрестились четыре очень и очень мрачных взгляда. Светлана задумчиво поглядела на разложенную перед ней одежду. Менять свою удобную форму теневой охотницы на форму Джонина не слишком хотелось, но и обойтись полумерами в виде иллюзий, как она раньше поступала с платьем, тоже было нельзя. Многие шиноби за пределами деревни могут почувствовать хинги и остро отреагировать на наличие этой техники, подозревая замаскированную подставу и оружие. Поразмыслив, девушка одела сначала свою черную форму тени, а затем на нее зеленую куртку Джонина, но не стала одевать обязательные темно-синие брюки и кофту. В принципе, со стороны, такое сочетание не слишком бросалось в глаза несоответствием стандартной одежде Джонина и, главное, нельзя было заподозрить и облачение теней. Хотя тяжелая толстая куртка, с кучей броневых пластин в подкладке, все равно раздражающе ограничивала движение, но с этим уже приходилось смириться. Стянув свои длинные волосы в хвост, Волкова повесила за спину катану и надела недавно купленные матово-черные наручи и поножи такого же цвета. Они все были из чакропроводящего минерала и стоили очень дорого, но зато обеспечивали отличную защиту, при поступлении чакры формируя вокруг своей металлической поверхности прочное защитное поле. Собрав в печати пояса все документы, положенные Джонину наставнику, а также купленное заранее снаряжение, которое может пригодиться в новой работе, девушка направилась в академию. С холодным, нечитаемым лицом пройдя по коридору училища и не обращая внимания, как от нее уже привычно шарахнулись несколько бесклановых учителей и Джонинов, Светлана остановилась у двери в зал. Оставалось только дождаться, когда ее вызовут. И хотя внешне девушка выглядела полностью спокойной, ее все еще обуревало сильное внутреннее беспокойство. Светлана так и не придумала, что делать с теми жуткими указаниями насчет детей, данными ей верхушкой правительства Канахи. Выполнять их она, разумеется, не собиралась, но и конфликт с Хокаге или главой корня мог привести к еще более худшим последствиям для ребят. Да и саму девушку могли попросту отстранить и назначить другого наставника, который эти приказы выполнит уже с радостью. Вариант же побега из деревни с детьми по-прежнему не слишком подходил, так как охоту сразу начнут абсолютно все страны, да и сами дети могли этому воспротивиться, а заставлять их Волкова не хотела. А если попробовать договориться с конкурентами Листа, то девушка вполне отдавала себе отчет, что новые союзники будут использовать их как и Канахаи, при первой же необходимости, сольют еще охотнее. Вариант со сменой правящего режима тоже лучше было не применять, оставив лишь на крайний случай. Устроить в деревне еще больший хаос, а затем инициировать восстание было теоретически возможно, но неизбежно вело к непредсказуемым результатам, чисткам и гражданской войне, в которой могут пострадать и ее подопечные. Да и сильное ослабление деревни, которое потом обязательно возникнет, с большой долей вероятности могло привести к войне с соседними странами и переделу территории, что также крайне опасно для будущего ребят. Оставалось лишь попытаться аккуратно обойти указания и выполнять задания, не вовлекая и не подвергая опасности детей. Но и тут было огромное количество острых подводных камней. Ко всему прочему, Светлана совсем запуталась, пытаясь заранее придумать, рассчитать и распланировать, как найти общий язык со своими новыми подопечными. Даже скрупулезное изучение их личных дел помогало слабо и скорее все только еще больше запутывало. Оставалось лишь надеяться, что опыта общения с Наруто и Хинатой хватит, чтобы поладить и с другими детьми, но Светлана все равно очень переживала. Хотя за прошедшее время девушка многое изучила, она по-прежнему слабо продвинулась в самом понимании сути с нюансами детской психологии и многое в их поведении, эмоциях и отношениях все еще иногда ставило ее в тупик. Впрочем, сейчас снова размышлять на эту тему уже в любом случае было поздно. Услышав свое имя, Светлана глубоко вдохнула и открыла дверь, заходя в зал. Найдя глазами своих подопечных, девушка постаралась улыбнуться, как можно добрее и приветливее, и в недоумении замерла. На лице Саски застыла просто чудовищная смесь безграничного разочарования, удивления, презрения и гнева. Словно ему только что обещали дать новейший автомат Калашникова со всеми ультрасовременными модернизациями и наворотами, а вместо этого посмеялись и подсунули обычную пластиковую игрушку для малышей дошкольного возраста. Переведя взгляд на Сакуру, Волкова увидела только бушующий коктейль из сильнейшей ярости, злости и чего-то еще. Последняя эмоция девочки была непонятна, хотя нечто немного похожее Светлана видела уже много раз. Примерно со сходной эмоцией на нее когда-то смотрели жены друзей, еще на далекой земле, а также многие другие девушки, как в том мире, так и в этом. К сожалению, уточнить, что это за эмоция и чем она вызвана, так и не представилось возможности, а друзья лишь отшучивались на эту тему. «Опять я что-то делаю или сделала не так, вот только что именно, неправильно мое поведение, или какие-то недочеты во внешности, а может это их реакция на мою репутацию в деревне?» Светлана лихорадочно заметалась мыслями в попытках проанализировать происходящее и как-то выправить ситуацию, а затем посмотрела на радостно машущего ей рукой Наруто. «Хотя Наруто кажется рад меня видеть, но, может, он всего лишь делает мне скидку, как другу, и просто игнорирует какие-то мои ошибки. Однако, Хината и остальные дети в классе тоже вроде не проявляют негативных эмоций. Непонятно». Девушка изо всех сил попыталась улыбнуться еще приветливее, теплее и ласковее, даже тоже помахала детям рукой и добилась полностью противоположного результата. Уровень негативных эмоций от Саски и Сакуры возрос практически вдвое. Мысленно тяжело вздохнув, Светлана перестала улыбаться и, сказав детям следовать за собой, направилась к выходу из здания. «Замечательное начало, и что мне теперь делать? Может уточнить у них, что я делаю неправильно и почему они так ко мне относятся?» Нет, во втором томе, в 7 главе справочника по психологии сказано, что детей нежелательно прямо спрашивать о причинах их поведения. Может попросить Наруто о помощи, или лучше его не вмешивать. Согласно 22 абзацу 73 главы 8 тома справочника по психологии, пока Волкова размышляла, они подошли к одной из примеченных ею заранее пустых беседок во дворе академии. Теперь нужно было выполнить следующий пункт, указанный в методичке Джонина наставника. «А сейчас давайте немного поговорим и познакомимся друг с другом получше». Девушка уселась на скамейку, жестом пригласив детей сесть напротив. То есть, Саски раздраженно поморщился. «Расскажите, что вам нравится или не нравится, ваши хобби, мечты, цели, увлечения, к чему стремитесь, кем хотите быть в жизни и так далее. В общем, все, что захотите о себе рассказать, никаких особых правил здесь нет. Просто будущие товарищи по команде должны хорошо знать друг друга и уметь ладить между собой. Это необходимо для успешной, слаженной работы в долгосрочной боевой группе. Нам это вряд ли пригодится». Учиха обвел всех презрительным взглядом, особенно сильно скривившись, когда посмотрел на девушку. «Достаточно и того, если бесполезному балласту хватит мозгов не путаться под ногами у сильнейших, а лучше слабакам вообще постоять в сторонке во время сражения и не лезть под руку». Светлана недоуменно подняла бровь, не понимающе глядя на мальчика. «Вы сейчас группа младших генинов, поэтому ваша главная задача – это обучение и формирование гармоничной или специализированной слаженной группы. Поэтому в сражении драться вы будете все вместе, полагаясь друг на друга и учитывая свои и товарищи сильные и слабые стороны. Никакого одиночного самовольства и геройства. Если видите угрозу товарищам, вы тоже обязаны незамедлительно им помочь и прикрыть спину. Моя же задача, как Джонина наставника, организовать ваше обучение и обеспечить прикрытие и командование в боевой ситуации. Если я посчитаю, что вы справитесь самостоятельно, то действовать вам придется в одиночку, но это не значит, что я не вмешаюсь в случае опасности. Если же на миссии мы повстречаем слишком сильного врага, значительно превосходящего вас по уровню, то я уничтожу его уже сама, и только в этом случае вы не должны будете вмешиваться в бой. П.Ф. Саски с мрачной усмешкой хмыкнул и облокотился подбородком на сцепленные перед собой в замок руки, явно не собираясь больше участвовать в разговоре. Девушка снова мысленно тяжко вздохнула. «Ладно, давайте я лучше расскажу о себе первой, чтобы вам было понятней, о чем идет речь. Меня зовут Асами, мне 16 лет и я впервые назначена наставником, поэтому не стесняйтесь и высказывайте свои пожелания и предложения относительно нашего сотрудничества, а также можете смело указывать мне на какие-то мои ошибки, если заметите нечто подобное, и говорите, если вас будет что-то не устраивать в моем поведении или в программе обучения. Очень надеюсь, что мы все сработаемся и станем не только товарищами по команде, но и хорошими друзьями. Моя основная цель – это обеспечить вашу безопасность и сделать из вас сильных и профессиональных шиноби. Мое хобби – собирать памятные трофеи с миссии или после важных в жизни событий. Я очень люблю готовить. На этих словах Учиха снова окатил девушку волной презрения, насмешки и разочарования. И ухаживать за оружием со снаряжением, и не люблю, когда что-то не получается, или я чего-то не понимаю. Мне нравится ночи темная, дождливая погода, горы, густой лес и большие города, и не нравятся ясные, солнечные дни и слишком большая, открытая местность. Вам стоит также знать, что я не очень хорошо умею правильно общаться и ладить с людьми, поэтому, пожалуйста, не обижайтесь, если мои слова, действия или поведение вас чем-нибудь оскорбят, и сразу говорите мне об этом. Вы наговариваете на себя, Асимисенси. Вы отлично ладите с людьми, по крайней мере с хорошими людьми, и еще никогда никого не оскорбили и не обидели. Нахмурился Наруто. К сожалению, это не так, Наруто. В любом случае вам стоит об этом помнить. Да, и обращаться ко мне можете без всяких формальностей и на «ты», если захотите. А какая ваша мечта? Проявила любопытство Сакура. Моя мечта, чтобы все мои друзья были всегда живы и счастливы. Светлана на миг погрустнела, но тут же встряхнулась. Ну а теперь ваша очередь рассказывать. Видя, что никто не торопится проявлять инициативу, руку поднял Наруто. Зовут меня Узумаки Наруто, хотя это и так все здесь знают, и мне почти 13 лет. Моя мечта — защитить моих друзей, а главное, я мечтаю помочь одному очень дорогому мне человеку и всегда и от всего ее защищать. Мальчик смущенно покосился на Асами. А для этого я хочу стать сильнейшим шиноби в мире и достичь признания у всех жителей Конохи, а затем занять пост Хокаге. Такова моя цель. Еще есть один гад, которого я ненавижу и хочу набить ему морду, но для этого мне тоже нужно стать сильней. Мое хобби — собирать наклейки с лапши быстрого приготовления КХМ, правда, его я давно забросил. Мне нравится много тренироваться, изучать крутые техники, и еще я обожаю вкуснейшие кремовые пирожные. Не нравится мне лишь одна полезная ужасная каша, точнее, я хотел сказать одна, ужасно полезная каша, и я сильно желаю кое-кого от нее отучить. Наруто снова бросил короткий взгляд на девушку. Раз мы в одной команде, то я надеюсь, что мы все быстро подружимся и не будем ругаться. Если я кого-то когда-то обидел, теперь мальчик посмотрел на Сакуру с Саски, то прошу прощения и надеюсь, что мы с вами помиримся и поладим. Желать защитить друзей и стать Хокаге — очень достойная мечта и цель, Наруто. Саски, как мне уже надоели ваши идиотские игры для малолеток, словно мы в группу детского сада записываемся. Кто чем любит заниматься и у кого какое хобби. Хабред для умственно отсталых. Учиха зло скрипнул зубами. Ладно, хотите знать? Пожалуйста. Мне ничего не нравится. У меня нет хобби. Я ничего не люблю и ничем не увлекаюсь. И мне плевать на вас и на ваш детский лепет. У меня нет мечты и есть лишь одна только цель. Глаза Саски полыхнули беспросветной ненавистью, а голос переполнился злобой. Больше всего на свете я желаю найти своего любимого братца и убивать его медленно и очень мучительно, по миллиметру сдирая с него кожу и удаляя внутренности. Я хочу слышать, как он визжит от боли, хочу, чтобы он сполна ответил за смерть моих родителей, друзей и клана. Хотя я соврал, у меня есть хобби и увлечения. Я очень люблю придумывать и совершенствовать пытки для этого подонка и жду не дождусь, когда смогу испытать их в деле. Еще есть вопросы? Наруто и Сакура ошеломленно уставились на Саске. А чтобы отомстить, мне нужно постоянное развитие моей силы и навыков. И я так надеялся, что после Академии следующий этап обучения даст мне это. Мой брат уже в 13 лет был на уровне джонинов. Но что я вижу сейчас? В команду мне дали одну штуку слабого, бесполезного и раздражающего балласта, не способного думать ни о чем, кроме своей внешности, романтики, любви и свиданий, и которую изобьет даже обычный человечишка без малейших признаков чакры. Учиха презрительно ткнул пальцем в сторону испуганно вздрогнувшей Сакуры, а затем повернулся к Наруто. А еще одного слабоумного идиота, мечтающего стать Хокаге. Впрочем, ты хотя бы более-менее умеешь драться, но в реальном сражении жалкий бесклановый мусор все равно будет абсолютно бесполезен. Саске, нельзя оскорблять своих товарищей по команде. Светлана укоряюще покачала головой. Думаю, тебе стоит извиниться. Ах да, совсем забыл. Я так надеялся, что нам дадут настоящего учителя, опытного, матерого и сильного джонина, успевшего многое повидать в своей жизни, хотя бы в ранга по уровню мощи, а в идеале может даже и оранга, который сумеет многому научить и с которым можно наверняка поднять свое мастерство, а заодно и проверить на нем свои навыки и силу. Но вместо этого нас сплавили сопливой девчонке, по заботе о своей внешности явно во много раз переплюнувшей даже слабейших Сакуру сына, и еще неизвестно каким местом заработавшей свое звание Джонина. Светлана ошарашенно заморгала, сбитая с толку непонятной ей логикой мальчика и пытаясь разобраться в его претензиях и умозаключениях. То есть ты почему-то сомневаешься в моих навыках, и при чем здесь моя внешность? Что ты имеешь против Асами, чертов ублюдок? Наруто поднялся, сжимая кулаки. А ну извинись, или я сейчас вобью тебе твои зубы в глотку. Думаешь, сможешь? Саски насмешливо ухмыльнулся. Ах ты! Наруто уже собирался кинуться на Учиха, но на его пути встала Светлана. Так, прекратили немедленно. Полагаю, все наши разногласия решить очень просто. Согласно закону, каждой команде дается неделя испытательного срока на то, чтобы поближе узнать друг друга. Если вас не устраивает Джонин наставник, то на третий день вы имеете право написать коллективное заявление о замене у вас учителя, так же как и я могу отказаться от вас. Еще есть возможность написать заявление о переводе в другую команду. Разумеется, все причины должны быть уважительными и хорошо обоснованы, а затем одобрены непосредственно администрацией Хокаге, отвечающей за Академию Шиноби. Поэтому сейчас выяснять отношения и высказывать претензии не имеет смысла. Хотя, учитывая данные мне указы правительства, они скорее всего проигнорируют такой пункт закона и вряд ли станут переформировать или распускать команду. Но может эта информация поможет прямо сейчас немного разрядить обстановку. Печально подумала Светлана, уже по нескольку раз перелопатившая все свои знания по психологии и просто зашедшая в тупик в поисках решения, как все наладить. ТЦ. Саски угрюмо отвернулся. И все равно, пускай он извинится. Я не потерплю, чтобы этот урод говорил гадости тебе или даже Сакуре. И если, Наруто, я не обиделась. Светлана успокаивающе улыбнулась. А вот если вы подеретесь, то это только сделает хуже всем нам. Вас, например, вполне могут отправить в академию на второй год, а я получу очень серьезный выговор и отстранение от работы. Понятно. Извини, пожалуйста, Асами. Я не знал. Виновато извинился Наруто и, зло поглядев на Саске, уселся обратно на скамейку. Раз все успокоились, давайте продолжим. Сакура, хочешь что-нибудь рассказать о себе? Я. Девочка подавленно, испуганно и смятенно поглядела на Саске и Наруто, а потом еще больше поникла. Я не хочу ничего говорить. Хорошо, тогда нашу сегодняшнюю встречу можно заканчивать. Волкова уже в который раз за сегодня мысленно тяжело вздохнула. Раз на данный момент вы от меня пока еще избавиться не можете, продолжим наши занятия согласно инструкции. А потом уже как решите, останется ли наша команда в таком составе или нет. Завтра встречаемся в 10 часов, на полигоне номер 4. Будет своеобразное задание на выживание, которое позволит мне и вам самим оценить навыки друг друга. Вы должны будете сразиться со мной и постараться отобрать у меня колокольчик. Подробности узнаете на месте. Я буду сражаться с рядом определенных ограничений, вы же можете использовать против меня все, что угодно, и драться с намерением убить. То есть обязательно использование летального, а не тренировочного оружия, и разрешены любые приемы, техники и абсолютно любые попытки нанести мне смертельные повреждения. Отлично, хоть какое-то развлечение. Думаю, завтра мы тоже быстро все закончим. Саски встал и ушел, не прощаясь. И что мне теперь делать? Я точно все испортила и провалила, и даже понятия не имею, как хоть что-то исправить. Ведь знала, что это огромная ошибка подпускать меня к детям, я им только наврежу и вызову ненависть. Но теперь ничего уже не изменить, учитывая планы правительства Конохи. Я не могу бросить на произвол судьбы ни Наруто, ни Саски с Сакурой. Остается только защищать их до последнего, пока я еще жива и могу сражаться, даже если они будут меня лишь ненавидеть. Глава 10. Подавленно зайдя к себе в комнату, Сакура, не раздеваясь, рухнула на кровать, уткнувшись лицом в подушку. Из глаз девочки помимо ее воли текли горькие слезы, а старые воспоминания и эмоции снова разрывали душу. Когда в 6 лет выяснилось, что она может использовать чакру, Сакура и ее родители были безмерно счастливы. Родители, которые и сами когда-то работали ниндзя, но из-за ран ушли на пенсию, радовались, так как статус шиноби давал девочке надежду на лучшее будущее, какие-то перспективы и возможность или продолжить жизнь их молодого, маленького клана Харуна или вступить в другой, более могучий и древний клан. Но саму Сакуру не волновали всякие меркантильные и прагматичные интересы. Девочке просто всегда нравилось учиться, узнавать и постигать все новые, а обучение удивительной магии чакры и вовсе казалось волшебной сказкой и воплощением мечты. Она грезила, как найдет в академии множество друзей, которым тоже нравится учиться и которые ее понимают и признают, в отличие от бестолковых ровесников, вечно смеющихся над девочкой за ее любовь к книгам и знаниям. Да и увлекательные истории в фильмах и книгах про мудрых, великих и могучих ниндзя, защищающих деревню и повергающих толпы злобных врагов, заставляли верить в этот образ и стремиться к нему. Но главное, Харуна втайне мечтала когда-нибудь найти в знаниях способ помочь своим родителям, которые не только лишились способности к чакре, но и больше не могли иметь детей, отчего сильно переживали, неумело скрывая это от дочери. К сожалению, после поступления в академию многие сказочные иллюзии девочки быстро оказались разрушены, и будущая жизнь шиноби уже не казалась такой волшебной сказкой. Постоянное презрение, третирование, а иногда и побои детей из слабых, молодых кланов их одноклассниками из более могущественных и богатых семей. Постоянное задирание и избиение младшекурсников старшекурсниками, а иногда даже и малолетними генинами. И все в таком духе. Конечно, далеко не все ученики из древних родов или старших курсов были плохими, только небольшой процент уродов. Однако, даже хорошие редко когда вмешивались, чтобы осадить забияк, и обычно просто предпочитали на все не обращать внимания, как и учителя. И друзей Сакура тоже не нашла, ни одного, и ее все также звали широколобой или книжным червем. Впрочем, с этим можно было смириться, дрочливых и обзывающихся кретинов, вечно отнимающих книги и обижающих, девочка часто встречала среди детворы и за пределами академии, уже давно привыкнув к ним. Можно было вытерпеть все, пока вокруг находились такие удивительные и интересные знания, такая поразительная и захватывающая магия чакры и дзюцу, такие затягивающие рассказы об окружающем мире. Но особенным шоком для любознательной Сакуры стало то, что знания, к которым она всегда так стремилась, детям практически не давали. Даже школьная библиотека, которую девочка всю перечитала и изучила всего за год, была по большей части забита одним пропагандистским мусором, где ценной информации практически не попадалось. Оказалось, все завязано опять же на кланы, которые сами обучают своих детей, а в академии дается лишь самый базовый минимум. И если ты не принадлежишь к сильному и древнему клану, то твоя судьба до старости всегда оставаться слабым, глупым и неуклюжим генином. Таких тоже показывали в фильмах комедийные персонажи, над которыми когда-то так весело было посмеяться. Бесполезный балласт для главных героев, только путающийся у них под ногами и который постоянно нужно спасать. Дети древних кланов очень быстро уходили вперед в учебе, казалось, многие знания и навыки у них уже в крови, так легко они все постигали, а Сакура могла только бессильно смотреть им вслед, глотая слезы отчаяния и бессилия. Ее родители сами никогда не были сильными шиноби и мало чем могли помочь в обучении, особенно теперь, без чакры, хотя и пытались всячески подтянуть свою дочь, но этого было совсем недостаточно. Добивающим ударом стала новость, что уровень резерва чакры у девочки очень небольшой, едва ли не самый маленький в академии, как и уровень его восполнения, а из-за этого мышцы и организм Харуна слишком слабо впитывали усиление энергии. Такое положение дел привело к тому, что Сакура хоть и могла какое-то время заниматься физическими упражнениями наравне со всеми, напрягаясь изо всех сил и выжимая из своего организма все возможное и невозможное, но очень быстро выдыхалась, иногда до потери сознания и больничной койки. Первые попытки создавать энергетические матрицы дзюцу истощали девочку еще быстрее. Учителя стали поговаривать, что будет чудом, если Харуна вообще сумеет стать хотя бы генином, а о каких-то сложных и высокоуровневых техниках и вовсе теперь можно было забыть. Все мечты Сакуры о становлении сильной шиноби, познание окружающего мира и тайн дзюцу, мечты о помощи родителям, даже робкие, наивные мечты о поиске хотя бы друзей, оказались полностью разбиты. В 8 лет девочку со скрипом перевели в старшие классы в другой корпус академии, но и тут мало что изменилось. По-прежнему уроды дети, издевающиеся над теми, кто слабее, по-прежнему ленивые учителя, практически ничему не обучающие толком, по-прежнему ужасная слабость и отчаяние. Разве что новая библиотека была почти в 5 раз больше, что несколько примирило девочку с действительностью. Однако, Сакура ошибалась. Все стало гораздо, гораздо хуже. Тренировки с чакрой значительно усложнились, и девочка, напрягаясь изо всех сил, уже едва сдавала самые минимальные нормативы, чтобы просто не вылететь из академии. Всего за первый месяц она уже трижды просто падала от чакры истощения и практически поселилась в лазарете. Хулиганы стали еще злее, а их издевательства уже не были такими безобидными. Одна 12-летняя бесклановая девочка даже получила сильнейший ожог от огненного шара и впала в кому, но виновного так и не нашли. Единственным спасением была общедоступная теория и информация, которые Харуна выучила практически идеально, да и библиотека поглощалась девочкой ударными темпами. Многие ученики пренебрегали обычными знаниями, налегая в основном на практику и секретные клановые данные, которые все равно не могли никому раскрыть, и в этом Сакура увидела свой шанс. Чтобы набрать дополнительных очков, которые хотя бы частично компенсировали бы неудачи в физических и чакра-тренировках, Харуна стала лучшей в теории, и каждый урок старалась выделиться перед учителями своими знаниями, за что сразу получила обидный титул зубрилки и выскочки, но щедрое разрешение всем списывать у себя задания позволило какое-то время избегать нападок хулиганов недолго, к сожалению. Одна единственная ошибка чуть было не перечеркнула все. В 8 лет Сакура умудрилась в чистую выиграть крупнейший письменный конкурс с очень большим денежным призом, где принимали участие все академии Конохи. Там не было ограничений по возрасту, единственное условие – соревноваться должны были одни только ученики. Этим девочка мгновенно нажила себе сразу огромное количество врагов. Уже на следующий день, за пределами академии, Сакуру начали травить сразу несколько малолетних шаек, периодически закидывая ее дом тухлыми яйцами, разбивая окна и постоянно разрисовывая стены. Один раз даже попытались его поджечь, к счастью неудачно, и уродов поймала полиция, что, впрочем, ничего не изменило. Отец предположил, что поганцев кто-то специально натравливает и может даже платит им, но доказательств и предположений не было. Теперь Харуна пробиралась в академию или тайком, как по враждебному полю боя, или под защитой родителей. Многие старшекурсники тоже не простили унижения, что их обставила мелкая соплячка из жалкой пародии на клан, и пытались всячески нагадить Сакуре уже в самой академии. Фактически, ее старательно и методично выживали из школы и заставляли бросить учебу. И все-таки девочка не сдавалась, не собираясь оставлять карьеру шиноби, даже после осторожных уговоров родителей, видевших, как их дочери тяжело, плюнуть на все и выбрать другую работу. Продолжая тайком пробираться в академию, терпеть постоянные нападки, почти падать в обморок на физических и дзюцу тренировках, Сакура упорно совершенствовала свои знания теории. Лишь дома, в своей комнате, девочка могла дать слабину и выплакаться, ощущая беспросветное отчаяние и не зная, сколько еще сможет выдержать. Но когда Сакуре исполнилось 9 лет, и она уже готова была опустить руки, судьба словно смилостивилась и совершила новый поворот, подарив девочке луч надежды. Однажды возвращающейся домой Харуна не повезло, и ее все же поймала одна из банд, затащив в глухую подворотню. Малолетний ублюдок, лет 13 с протектором Генина, с мерзкой ухмылкой достал настоящий куной, отчего у Сакуры чуть не остановилось сердце от страха, и вдруг он неестественно замер, а затем развернулся и ударил рукоятью оружия стоящего рядом с ним другого хулигана. Через секунду еще один из ребят напал на своего товарища, а через миг еще один, и еще. Вскоре вся банда остервенела и избивала друг друга. Ахаха, вот тупое дурачье, да, Сакура испуганно вздрогнула, услышав прямо над собой веселый смех. Резко развернувшись и подняв голову, Харуна увидела сидящую на заборе девочку лет 8 с короткими светлыми волосами и странными светло-синими глазами без зрачка. «Меня зовут Ямана Кайна, учусь с тобой в академии, в параллельном классе, приятно познакомиться. Пойдем скорее отсюда, пока этот мусор не очухался». Легко спрыгнув с трехметрового забора, девочка потянула за руку еще не пришедшую в себя Сакуру. «А я, Харуна, Сакура», сбивчиво попыталась представиться Харуна, едва поспевая за быстро бегущей Ина, но ее прервал Генин-хулиган, преградивший девочкам дорогу. «Что вы только что со мной сделали, мелкие су? Вот, что за надоедливый отброс!» Раздраженно поморщилась Ямонака, остановившись и сложив пальцами непонятную печать. Глаза Генина сразу как-то странно остекленели, а потом он неожиданно рванул на полной скорости в сторону стены, где и затих, хорошенько приложившись о нее головой. «Ладно, теперь уже можно не торопиться. Его тупые дружки без чакры опасности не представляют. Ина задумчиво попинала ножкой поверженного главаря банды, не глядя махнув рукой в сторону еще двоих хулиганов, выбежавших из-за поворота. Противники мгновенно, как подкошенные, рухнули на землю, где так и остались лежать без движения. «Почему ты мне помогла?» Сакура недоверчиво и подозрительно поглядела на девочку. Харуна, конечно, была благодарна спасительнице, но от других детей, а уж тем более от представителей могущественных кланов, она уже не ждала ничего хорошего. Мне и моему другу Шикамару стало интересно, почему парочка дурачков из кланов, конкурирующих с нашими, вдруг стала проявлять нездоровый интерес к некой девчонке, да еще и пытаться ее травить. И что я им сделала? Они так хотели тот денежный приз за конкурс. Ха-ха, да кому нужны эти гроши? Наши с другом кланы, например, даже никогда не принимают участие в этих дурацких конкурсах. Как сказал Шика, это слишком напряжно. Протяжно передразнила и на своего неизвестного товарища и снова весело рассмеялась, все еще продолжая периодически увлеченно попинывать лежащего Генина. Причина в другом. Обычно, ключевые посты в контрразведке и аналитическом отделе занимают люди из кланов Яманака и Нара. Это практически незыблемо, благодаря нашим способностям и улучшенному геному. Но на остальные должности всегда претендует еще с десяток древних кланов, правда без генома, и которые, как и мы, тоже готовят из своих детей аналитиков и менталистов. А вот у них всегда очень большая конкуренция, и к новым поколениям претендентов в отделах всегда начинают приглядываться еще в академии. Вот для этого и нужны всяческие конкурсы и прочее, где можно показать себя и свои способности. Представляешь обиду отпрысков этих родов, когда ты их обошла? За такое неудачники вполне могут получить серьезное наказание, а то и лишиться права находиться в главной ветви. Теперь понятно, и как мне все исправить, чтобы они от меня отстали? ХМ, нужно подумать. Ина сосредоточенно наморщила носик, но почти тут же снова вернула беззаботное выражение лица. А потом решим. Я сейчас иду в гости к Чоуджи, там будет и Шикамару, вот все вместе и прикинем. Идешь со мной? Сакура секунду поколебалась, подозревая ловушку, но все-таки утвердительно кивнула. Терять ей уже было нечего. На встрече с друзьями Ина, Сакуру много раз спрашивали о ней самой и о ее родителях, немного поспорили о вопросах на конкурсе, из чего девочка поняла, что Шикамару тоже легко мог бы его выиграть. Но, к немалому облегчению прошлых и будущих конкурсантов, Нара был слишком ленив, чтобы заморачиваться такими вещами. А коварная и вредная Ина даже громко шепнула по секрету, что мальчика с его отцом вообще каждый день выгоняет на работу и в академию мать, чуть ли не палкой. Это уже практически стало традицией в клане Нара, как и их легендарная лень с пофигизмом мужчин и ужасный характер женщин. К провокациям подруги мальчик отнесся с просто вселенским терпением, лишь тяжко вздохнув и смиренно сказав, что потом придумает способ, как ей отомстить. Сакура, сначала скованная и не привыкшая к дружеским посиделкам, постепенно все-таки втянулась и даже сыграла несколько партий в шаги. Сложная игра, похожая на шахматы, с Шикамару, выиграв две партии из пяти, отчего Ина с Чоуджи всю игру просидели с отвисшими челюстями и офигевшими лицами. Потом они рассказали, что еще никто, не принадлежавший клану Нара, ни разу его не побеждал в этом виде спорта. Даже сам Шикамару явно был удивлен. В общем, посиделки прошли весело, и Сакура впервые была по-настоящему счастлива, хотя некоторые червячки сомнений у нее еще оставались. Уж больно все было хорошо. Когда дети уже расходились, Харуна пошла сына, решив с ней поговорить. «Зачем я вам нужна? У меня настолько слабые тело и чакра, что даже академию я вряд ли смогу закончить, а замахиваться на нечто большее и вовсе глупо. А в дружбу с первого взгляда, значит, не веришь?» Ина наивно обиженно захлопала глазками и вдруг хитро прищурилась. «И правильно делаешь. Настоящая дружба приходит со временем, когда получше узнаешь своих товарищей и понимаешь, что можешь безоговорочно им доверять. А до этого считай нас пока просто хорошими приятелями, у которых в будущем есть все шансы стать настоящими друзьями. И ты действительно нам интересна и очень сильно недооцениваешь себя. Я бесполезная слабачка. У меня нет ни генома, ни нормальной чакры, ни... Ха-ха-ха-ха. Бесполезная слабачка, ха-ха-ха-ха. Скажет ведь такое». Ина аж согнулась пополам от смеха. «Хотя бы раз победить Шикамару в шаге, это уже миссия С-ранга. а сделать это дважды. Ха-ха, да проще подбить глаз Мадаре и страшно над ним надругаться. А что насчет нападок на меня всяких уродов? О, не парься, мы скоро все разрулим. А если кое-кто непонятливый не въедет в ситуацию и продолжит гадить, заставлю его пробежаться голышом по всей Канахе, а затем кукарекать на главной площади, хе-хе-хе. И на зловеще захихикала, предвкушающе потирая руки. А насчет твоей слабой чакры, ничего сверхсекретного я дать тебе не могу, но есть несколько доступных методик по улучшению контроля и развитию резерва, которые я вполне могу выклинчить КХМ, то есть хитро позаимствовать для тебя у отца. Но что вам от меня нужно будет взамен? Всего лишь будь нашим товарищем, пусть пока и без взаимного доверия. Мы, да и наши кланы тоже, любим дружить с интересными людьми. С тех давних пор изменилось очень многое. Как и сильно изменилась сама девочка с уникальными розовыми волосами, единственными на всю деревню. Свитки с методиками развития, подаренные подругой, очень помогли Сакуре, и через год она уже держалась не хуже других учеников на физических, чакра и дзюцу уроках. Конечно, тело девочки и ее резерв чакры все еще были очень слабы, значительно уступая остальным ученикам и даже с тренировками развиваясь слишком медленно, однако Сакура нашла свой путь. Контроль энергии. В нем она и раньше была хороша, но не понимала всей его пользы. Теперь же, благодаря Ина, у Харуна буквально открылись глаза. С отличным контролем не нужен был большой резерв, а те техники, на которые остальные тратили, например, 100 единиц чакры, шиноби с лучшим контролем мог затратить всего 50, а то и вообще 10. И в этом Сакура быстро достигла невероятных высот, постоянно оттачивая свой контроль практически до филигранного уровня. Может, Харуна и не стала сильнейшей, но теперь учителя вполне по праву называли ее лучшей ученицей в классе. Все, что было связано со школьной программой, техниками и общедоступными сведениями, она знала идеально. Задирать ее всякие уроды тоже перестали, правда, Сакура слышала слухи, что парочка идиотов из местных сопливых банд все-таки пробежались разок голыми по деревне. У вредной, ехидной, коварной и острой на язычок, но всегда решительная и сильная, и на слова с делом расходились очень редко. Как же Харуна мечтала когда-нибудь стать похожей на нее. Когда девочке исполнилось 10 и закончился очередной семестр, в академии отчислили немалое количество учеников, показавших полную неспособность продолжать свое дальнейшее обучение, после чего изрядно похудевшие классы перетасовали, а некоторые и объединили. К своему удивлению и радости Сакура оказалась в одном классе с Ина, Шикамару и Чоуджи, а вскоре к ним перевели еще множество учеников из других академий. Так девочка впервые познакомилась с Учиха Саске и Узумаки Наруто. Две полные противоположности. Угрюмый и нелюдимый мальчик с темными волосами, у которого погиб весь клан и родители. Саске было очень жаль, но подойти и заговорить с ним Сакура так и не решилась, как и остальные дети, настолько зло он иногда на всех поглядывал. А потом в академии и ее окрестностях начали твориться странные вещи. Хотя саму Харуна хулиганы и старшекурсники больше и не трогали, эти ублюдки по-прежнему издевались над теми, кто слабее, не имеет защиты или не из такой влиятельной семьи. Сакура пыталась как-то помочь детям, на которых они нападали, но справиться с чертовыми уродами девочка не могла, школьных навыков тайдзюцу и дзюцу было явно недостаточно, чтобы одолеть целую толпу подонков. А если были замешаны еще и старшекурсники или дети из древних кланов, все, на что хватало сил Сакуры, это просто закрыть жертву собой. Хорошо еще, что обычно этого хватало, чтобы хулиганы неохотно уходили, оставив детей в покое. Сакура была под защитой Ина, а связываться с мстительной белокурой бестией, имеющей уже среди банд определенную мрачную репутацию, сейчас решился бы только полный отморозок. Жаль только, что все попытки Харуна помочь детям, над которыми издеваются, не имели особого эффекта. Да, один раз она могла отбить жертву, но Сакура не могла оставаться и оберегать несчастного ребенка вечно, и хулиганы просто ловили и избивали его на следующий день, а иногда могли и выместить на жертве злость от прошлого провала, что делало помощь девочке еще и своеобразной медвежьей услугой. Из-за всего этого Сакура сильно переживала, но выхода не видела, и даже ее вмешательство могло только навредить. Однажды девочка пыталась уговорить подругу навести в академии порядок, но та отказалась. «Мне правда жаль, но отец и мой клан не одобрит, если я серьезно возьмусь за хулиганов и начну полномасштабно, да еще и в течение лет трех, их всех гнобить и строить, несколько раз показать им свою силу, заставить уважать и периодически наказывать зарвавшихся еще ладно, а вот нечто большее. У Яманака и так полно врагов, и многие боятся и не любят нас из-за наших нечестных способностей. А такое крупное шевеление и чистку всякой швали в Академии недруги вполне могут использовать, чтобы попортить нам нервы. К тому же ты забываешь, что среди этих ублюдков много отпрысков из всяких древних родов. Мне их трогать нежелательно. Нет, если кто-нибудь из них серьезно перейдет мне дорогу, я, конечно, устрою ему веселую жизнь. Насчет этого никто особо меня ругать не будет. Разумеется, если не затронуты интересы клана. Но вот если я начну устраивать веселую жизнь сразу всем подонкам в Академии и в ее окрестностях, за такое меня точно никто по головке не погладит.